Все, что мог сделать Вавилов в оставшееся теплое время длинной среднеазиатской осени, это хотя бы пройти вдоль афганской границы, протянувшейся на 1500 верст. А по эту сторону границы высился Памир. Суровые мрачные скалы, вознесенные к самому небу. Их так и называли «крыша мира» или «подножие солнца». Или, совсем уже зловеще, «подножие смерти». И было известно об этих диких местах немного больше того, что сообщил легендарный Марко Поло, побывавший тут 6,5 веков назад. «Поднимаешься в самое высокое, говорят, место на свете. На том месте между гор находится равнина, по которой течет славная речка. Лучшие в свете пастбища тут. Самая худая скотина разжиреет здесь в 10 дней. Диких зверей тут множество. 12 дней едешь по той равнине, называется она Памиром. И во все время нет ни жилья, ни травы. Высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел, и не того цвета, как в других местах, и пища не так хорошо варится. Насчет травы Марко самому себе противоречит. Какие же без нее лучшие в свете пастбища? Все равно Вавилов колебался. Стоит ли карабкаться на поднебесные горы? Что там делать, растения и воду, искателю высокоурожайных и стойких к болезням сортов пшеницы и других зерновых? Но все же слабенькая надежда манила его. Может быть, где-нибудь в приграничных с Афганистаном долинах и найдется пшеница? Ведь растения не признают границ, проложенных людьми. Для них границы устанавливает лишь природа. Николай Иванович решил отправиться на Памир, и это путешествие оказалось для него полным поразительных неожиданностей. Поначалу казалось, будто и люди, и природа нарочно сговорились сорвать путешествие, помешать ему, не пустить в зачарованную горную страну. Конечно, опять стреляли. Спасаясь от мобилизации на трудовые работы, мужчины из кишлаков убегали в горы, объединялись там в повстанческие отряды. Многие районы были охвачены настоящим восстанием. Дать Вавилову охрану военный губернатор отказался. 2-3 казака вас не спасут, а целый отряд где взять? Все заняты на усмирении, так что возвращайтесь, молодой человек, в Москву, ожидайте лучших времен. Николай Иванович решил ехать без всякой охраны, на свой страх и риск. Ему дали в проводнике одного из чиновников эмира Бухарского, и, увидев его, Вавилов совсем приуныл. Даже среди отъевшихся приближенных эмира хан Кельды, Мирза-Баши, как его пышно величали, отличался удивительной тучностью. 7 пудов вешу, похвастался он Вавилову, расплываясь в улыбке, любовно поглаживая необъятный живот. Приставка «Мирза-Баши» к его имени как будто свидетельствовала об учености толстяка. Во всяком случае, хоть писать и читать он, наверное, умеет. Это хорошо. Но его вес... В пестром халате с серебряным поясом хан сидел на коне так величественно, что Вавилов рядом с ним выглядел скромным чиновником, сопровождающим важного вельможу. К счастью, важничал хан Кельды недолго. На самом деле он оказался человеком простым и веселым, отличным попутчиком. Чем дальше они удалялись от эмирского дворца и углублялись в горы, тем проще, естественнее держался Мирза-Баши. Он посылал вперед гонцов, так что в попутных кишлаках уже знали об их приезде, готовились. И в то же время не злоупотреблял властью, как тот жуликоватый переводчик. Впрочем, независимых обитателей горных кишлаков на испуг было взять трудно. В горах хан Кельды словно помолодел. Был неутомим в пути. умело выбирал место для ночлега.